Всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником Пасхи, праздником, когда Господь дал человеку путь на небо, обеспечил всем и своей любовью, своей мудростью, своим терпением, своей божественной милостью по отношению ко всем нам, живущим на земле. Теперь хочешь, приди, как сказал Господь, я есть источник воды живой, приди и пей. Кто жаждет, может насытиться и уже никогда не будет искать вне Христа того, кто мог бы сделать больше, чем Христос. Христос стал живоносным источником, стал милостью, стал благословением нас, здесь живущих на земле. Он пришел к нам как Бог, как Творец, как Учитель, как Заступник, и, конечно же, как Спаситель. Он дал нам Святую Церковь, и врата адова не одолеют ее. В Церкви Он нам дал святые таинства, которые, как одеждами, одевают нашу душу, делают ее способную жить в вечности вместе с Богом. Не в виде там рыбок одноклеточных, многоклеточных, не в виде червяков, не в виде птиц, не в виде животных, а в виде брата и сестры. Как он сказал, кто исполняет заповеди мои, тот мне брат, сестра и матерь. И скрепил эти слова своим воскресением. Никакая смерть, никакая неправда этого мира, никакие беззакония не смогут разделить уже Бога Творца и любящее сердце человека. Делает Господь так, что всем только удивляться, откуда что берется, как это проистекает, как произрастает, и как это делается достоянием нас с вами, когда мы, будучи людьми, можем быть духоносными и общниками, то есть общающимися вместе со своим Творцом. Вот поэтому и славим, благословляем, получаем дары благодати в виде святой воды, в виде святой церкви, в виде божественной Евхаристии, в виде Его учения, и тем самым жизнь нашу делаем способной для жизни на небе. Поздравляю вас с этими праздниками. Желаю, чтобы, несмотря ни на что, не гнездилась в сердце вражда друг на друга, самомнение, вот эта дикая уверенность, что я прав, вот я крещусь так, а другой немножко не так. Вот я думаю так, а он немножко думает не так. И поэтому ненавижу его, не приемлю его. Вот Господь напрочь отсевает от нас эти мысли. Он говорит, тот, кто ненавидит брата, ненавидит свою душу. А кто убивает брата, тот убивает свою душу. Убивать, правда, можно по-разному. Можно ядерную бомбу соседу в огород бросить, а можно на него сказать обидные, горькие, как стрелы, пронзающие слова, и человек тоже умрет. И вот Господь предупреждает, чтобы мы не были подобно дьяволу, убийцами образа и подобия Божия, чтобы мы были теми самыми служителями Божиими, которые готовы умереть за правду, умереть за веру в истинного Бога, умереть, но не обидеть ближнего своего человека.